Глава третья. Золотой медальон. Лунный серп, подобный обрезку розовой ленты, проглядывал между альпийских сосен на фоне лилового вечернего неба. В первый день мая 1910-го, спустя несколько недель после рокового разговора с сеньором Ардуини, Раванелли въехали в свое новое пристанище, в двух кварталах от того дома, где родились шестеро их детей. Энса быстро отыскала жилье при помощи хозяйки одежной лавки, в которой работала. Когда Раванелли перебрались с Виа Скалина на Виа Гандольфа, места стало меньше, а плата выше. Вместо целого дома Марк теперь снимал нижний этаж в домовладении Руфина. Комната с камином, маленький сад на заднем дворе и клочок лужайки перед крыльцом. Им явно повезло, что удалось найти новое жилище так быстро, но они всего лишь сменили одного хозяина на другого. Вовсе не о том мечтал Марк для своей семьи. Он сохранил за собой конюшню на Виа Скалина, отказавшись продать ее сеньору Ардуини. Между конюшней и собственностью Ардуини он поставил невысокий забор и проложил новую каменную дорожку от улицы к входу. Сеньор Ардуини был не в восторге от ситуации, но Марко не собирался продавать конюшню человеку, который выставил его из дома. Встречаясь с сеньором Ардуини на улицах Скильпарио, Марко приветствовал его, прикасаясь к шляпе. Сеньор Ардуини не отвечал на любезность. Слова Энца все еще горели у него в сердце, подобно тому, как в коксовых печах ниже по склону постоянно горел уголь. И этот огонь сеньор Ардуини не мог потушить. Последняя напасть обрушилась на Раванелли в один из дней, когда Энса работала в одежной лавке сеньоры Сабатино. Пожилая дама с озера Изео пришла подобрать платье для свадьбы сына. Ида Брайда была маленькой, хрупкой, с седыми волосами, но ее целеустремленности позавидовали бы и молодые. Из-за стекол очков смотрели ясные голубые глаза. Ида устроилась в кресле у окна, ожидая, пока ею займется сама хозяйка. Энца сидела за швейной машинкой, аккуратно заправляя планку хлопковой блузки под лапку. Ида с интересом наблюдала за ней. «Интересно, есть что-нибудь, что машина не сможет сделать?» — спросила сеньора Брайда. «Влюбиться», — ответила Энца. «Или умереть», — задумчиво сказала сеньора Брайда. «Ах, именно это они умеют очень хорошо», — сказала сеньора Сабатино, входя в комнату. «Как раз на прошлой неделе испустила дух петельная машина. Свидетельством тому наши с Энцей окровавленные пальцы». Сеньора несла на вытянутых руках готовый наряд, простое бледно-желтое платье-футляр из воздушной органзы поверх узкого чехла. По подолу вился вышитый орнамент из крошечных маргариток. «А все до последнего стежка я выполнила вручную. Ни одна машина не коснулась вашего наряда», — заверила ее Энса. «Мне нравится», — сказала Ида Брайда, — «подходит для проводов». «Я думала, вы собираетесь надеть его на свадьбу сына». «Так и есть. После свадьбы они с невестой уезжают в Неаполь, откуда отплывут в Америку на пароходе Имельда. Я теряю сына, обретаю невестку и затем снова теряю их обоих». Сеньора Брайда достала кошелек и рассчиталась с хозяйкой салона за туалет с маргаритками. Затем она вышла на улицу, где в конной коляске ее ожидал сын, чтобы отвезти домой. «А все эти безумцы с их мечтами об Америке», — сказала сеньора Сабатино. «Что они себе думают? Если каждый итальянец уедет в Америку, очень скоро там станет слишком много желающих получить работу. Целая очередь. И что тогда? Они потеряют свой дом здесь и никогда уже не смогут вернуться, безумные мечтатели». Сеньора Сабатино подхватила корзину со штопкой и удалилась в заднюю комнату. Энца достала из кармана фартука маленький блокнот и карандаш и стала вычислять, во сколько раз ее нынешняя плата меньше того, что девушки зарабатывают в Америке. «Нужно несколько лет работать на сеньору Сабатино, чтобы получить столько, сколько можно скопить в Америке за год». Затем она сунула блокнот с цифрами обратно в карман. Энца поправила настольную лампу, чтобы та светила на иглу швейной машинки, щелкнула переключателем лапки и направила полотно под иглу, придерживая его пальцами. Серебряная нить сновала вверх-вниз, прошивая линию, нарисованную мелом на застежке. Затем Энца подняла лапку, осторожно вытащила ткань из механизма, отрезала нитки ножницами и осмотрела работу. Шов получился безупречным, как у настоящей мастерицы. Не успела она приступить к шитью снова, как в окно постучали. Это была Элиана. «Пойдем», — задыхаясь, выговорила сестра. «Что-то с мамой?» — сердце у Энцы упало. «Нет, нет, конюшня». Энца крикнула сеньоре Сабатино, что должна уйти. Они с Элианой кинулись на Виа Скалина. Джакомино стояла у верстака, обнимая плачущую Альму. Та вытирала слезы передником. «Мама, что такое?» Энсо испугалась, не стряслось ли что-то ужасное с Марко, но тотчас увидела отца. Он стоял на коленях подле Чиппи. Батиста и Виторио гладили гриву, едва сдерживая слезы. Старый конь лежал на чистой соломе, а Марко накрыл его одеялом. День, которого они так боялись, наступил. Чиппи был очень стар, и в конце концов его сердце просто остановилось. «Он покинул нас», — сказал отец, даже не пытаясь скрыть слез. Энсо вошла в стойло, Виторио и Батиста посторонились, и она опустилась на колени рядом с Чиппи, которого знала всю свою жизнь. Мягкая грива была еще теплая, а карие глаза даже после смерти смотрели кротко и покорно. Так уходят те, кого Господь наделил бесконечным терпением. Энсо вспомнила, как еще девочкой карабкалась на спину Чиппи, как чистила его, едва только пальцы ее научились управляться со щеткой, как кормила его ломтиками яблока с ладони. Она вспоминала, как зимой заправляла лампу повозки маслом и как собирала цветы, чтобы украсить двуколку летом. Чиппи тянул повозку с гробом Стеллы, возил каждого жениха и невесту из Сан-Антонио вниз в Бергамо после свадьбы. Энсо вспоминала, как по праздникам вплетала в гриву Чиппи ленты, красные на Рождество, белые на Пасху, бледно-голубые в день Святой Лючии. Она вспоминала, как в ночи, когда мела метель, бежала из дома в конюшню, чтобы накрыть его еще одним одеялом, как в святке звенели бубенцы, когда Чиппи возил детей по засыпанным снегом улицам. Она всегда заботилась о нем, и в ответ Чиппи служил их семье верой и правдой. Длинные тени, что отбрасывали люди, окружившие Чиппи, были точно надгробия. Энсо приникла к коню, которого любила всю свою жизнь, вдохнула чистый запах его блестящей шерсти. «Спасибо, Чиппи», — прошептала Энсо. «Ты был хорошим мальчиком». Феличита Кассио была не только майской королевой прихода церкви Девы Марии Помпейской, но и любимой дочерью зеленщика из Гринвич-Виллидж, в свое время прибывшего из Сицилии вместе с красивой женой и выстроившего небольшую империю. Она началась с единственного овощного лотка на Мод-стрит и в конце концов разрослась вплоть до 14-й улицы, заняв каждый угол. Пока отец увлекался торговлей фруктами, клубникой и черешней, Феличита увлекалась мальчиками. После праздника Чиро несколько недель ходил за ней по пятам, но слишком усердствовать, чтобы завоевать девушку, ему не пришлось. Так же, как Чиро выбрал Феличиту, та выбрала его. Феличита сумела устроить так, что ее вместе с подругой Элизабет Джувилер начали регулярно приглашать в сырную лавку на Малбери-стрит, где она как бы случайно то и дело сталкивалась с Чиро. А выяснив, что Чиро относит починенные ботинки фабричным рабочим с Вест-Виллидж, она завела обыкновение прогуливаться по Чарльз-стрит, дабы невзначай встретиться с ним. Феличита всерьез запала на мальчика с гор. Ее пленили светлые глаза и волосы, а он был очарован прекрасной фигурой, предметом зависти каждой девушки из маленькой Италии. Пока Чиро дремал, Феличита, откинув с его лица волосы и изучая красивый профиль, думала, как же ей повезло. Родители целый день на работе, и квартира с утра до вечера в ее полном распоряжении. Будучи единственным ребенком, она готовила и убирала дом, а взамен родители одаривали ее всем, о чем мечтает 16-летняя девушка. Феличита находила Чиро куда более импозантным, чем коренастые сицилийцы, у которых пусть и брови густые, и профиль римский, да вот ростом не вышли. А еще уж слишком они норовили угодить. Ей нравилась независимость Чиро. Он держал дистанцию, но относился к Феличите тепло, и ей виделась в этом зрелость. А рост у Чиро был такого, что едва умещался в девичьей кровати. Туфли Феличиты могли запросто утонуть в его ботинках. Чиро пошевелился и открыл глаза. У Феличиты когда-то было вечернее платье такого бирюзового оттенка. «Тебе надо идти», — сказала Феличита. «Почему?» — он притянул ее к себе, ткнулся лицом в шею. «Не хочу, чтобы тебя поймали». Феличита села и взяла с ночного столика хрустальную чашу со своими украшениями. Надела на пальцы изящные кольца, тонкие узорчатые золотые ободки. Некоторые были украшены круглыми опалами и мерцающими кристалликами цитрина. «Может, я хочу, чтобы меня поймали?» — подразнил ее Чиро. «Может, тебе стоит одеться?» — Феличита помахала пальцами в кольцах. Откинув длинные волосы, она защелкнула на шее ожерелье с освещенным медальоном. «Поторопись, папа убьет тебя», — сказала она без малейшей настойчивости. Чиро натянул брюки, рубашку. Феличита схватила его за руку. «Я хочу это кольцо. Тебе не положено». Он со смехом выдернул руку. Они уже играли в эту игру. «Твое имя не начинается на букву «С». Я всегда хотела кольцо с вензелем. В ювелирной мастерской на Кармен-стрит сумею соскоблить вензель. Похоже, золото хорошее. Это 24 карата. Я не отдам тебе это кольцо. Вчера спрятал руку в карман. Ты меня не любишь. Встав на колени на кровати, она завернулась в простыню. Но куплю тебе другое. А я хочу это. Почему ты не хочешь отдать его мне? Оно принадлежало моей матери. Феличита смягчилась. Чира прежде не упоминал эту подробность. «Она умерла?» «Я не знаю», — честно ответил Чира. «Ты не знаешь, где твоя мать?» «А где твоя?» — парировал Чира. «На углу 6-й авеню. Продает бананы». Чира нагнулся и поцеловал ее в шею. «Я куплю тебе какое-нибудь милое у Миньонс. Не хочу еще одну камею. А мне казалось, ты их любишь». «Правильно, но еще больше мне нравится то, что блестит». «Пусть твой жених купит тебе блескучий камешек», — сказал Чира. «Я пока не собираюсь замуж. Родители сговорили тебя». Чира сунул ноги в ботинки. «Так что никуда не денешься. Я вовсе не всегда делаю то, что велят родители. В конце концов, ты же здесь». Феличита выпрямилась, и простыня упала с нее. Чира любовался ее золотистой кожей, нежными изгибами, изящными линиями. Феличита напоминала статуя в церкви Сан-Никола. Он зарылся в густые мягкие волосы, пахнущие ванилью. «Ты знаешь, что я заблудшая душа?» «Не говори так», — Феличита поцеловала его в щеку. «Я нашла тебя, помнишь?» Феличита накинула халатик и проводила Чира до двери квартиры. Из вазы на столе она взяла красные апельсины и вручила ему целуя на прощание. Чира выскользнул из дома, где жила Феличита, и направился к Малбери-стрит. Шагая по улицам маленькой Италии, он ел апельсин. Фрукт был сладким, сентябрьский воздух прохладным, а небо голубым. Времена года менялись, и точка зрения Чира тоже. Обычно Чира лучше всего думалось как раз после занятий любовью, когда его охватывало чувство удовлетворения. Он думал о Феличите, она добра к нему, учит его английскому, потому что сама говорит на обоих языках, штопает его одежду, пришивает пуговицы. Чира казалось, что он влюблен в нее, но чувства не поглотили его полностью, и вовсе не потому, что она была обручена с другим. Чира всегда считал, что истинная любовь сбивает с ног и властно влечет к берегу верности, подобно лодке, сделанной из лучшей древесины, покрытой лаком для защиты от стихий. Но такого с ним пока не случалось. По крайней мере, с Феличитой все было не так. Чира ждал, когда же почувствует, как глубочайшая привязанность завладевает его сердцем. Он точно знал, что она существует на свете. Энса шла домой по вес калина, в кронах деревьев завывал ветер. Проходя мимо их прежнего дома, она услышала, как скрипят петли старых ворот. Из окон лился свет. Ардуини изменили свое решение и нашли новых арендаторов сразу же, как съехали Раванелли. Стоявшая по соседству отцовская конюшня тонула во мраке, окна заперты, двери на цепи с замком. Так было с тех пор, как Чиппи умер. В ночном воздухе пахло приближающимся снегопадом, но в октябре для снежной бури было еще рановато. Энса распахнула дверь дома на улице Гандольфа. Мать и отец сидели за простым деревенским столом, занимавшим большую часть маленькой кухни. Перед ними были аккуратно разложены семейные документы. Коричневая жестянка с деньгами стояла рядом с маминой расходной книгой, в которой выделялось несколько свежих записей. Папа сворачивал самокрутку, а мама писала в гроссбухе. Энса сняла пальто и повесила его на крюк. «Энса, ты так поздно», — сказала Джакомина. «Знаю, мама, это был мой последний день в одежной лавке, и мне не хотелось оставлять сеньоре кучу работы». Она сунула руку в карман фартука. «Она дала мне 10 лир на дорогу». Энца положила деньги в стоявшую на столе коробку. «Ей следовало дать 15», — сказала Джакомина. «Мама, это же подарок. Ты меня учила быть благодарной, каким бы скромным подарок ни был». Энца встала за спиной матери и обвела ее руками. «Ты лучшая мама в этих горах. Ты научила меня хорошим манерам и терпению, поэтому я и жду так мало от скупых хозяев, вроде сеньора Саботина. Кроме того, мы не нуждаемся в ее деньгах. Мы копили весь год, и на дорогу нам хватит. Но это та сумма, которая обычно помогала нам пережить зиму. Мама, в Америке мы с папой быстро найдем работу и начнем высылать тебе деньги. Пожалуйста, не беспокойся», — сказала Энса. «Твоя жестянка снова наполнится к Рождеству». «Энса, может, нам лучше поехать весной?» – спросил Марка. Энса устала спорить с отцом, он соглашался с планом, а потом опять сомневался в ее доводах. После смерти Стеллы любые решения давались Марка с трудом. Пока отец горевал, Энса постепенно брала на себя все больше ответственности. Энса ласково, но твердо сказала: «Папа, мы уже достаточно все обсуждали. Даже если мы будем до конца наших дней, не покладая рук, трудиться в скельпарио, мы никогда не скопим на дом. Нам нужен настоящий заработок. Жалких подачек, перепадающих от летних туристов, никогда не хватит. Мы отправимся в Америку, скопим денег и вернемся. Вот единственный путь для нас. Однажды мы заживем так, как мечтали». Джакомино положил на стол конверт. «Это от моего кузена». Энца прочла надпись на конверте: «Пьетро Буффа, дом 318 на Адам-стрит, Хобокен, Нью-Джерси». «Расскажи, какой он, мама?» «Я не очень хорошо его знала. Он женат, у них трое детей и взрослых сыновей. Они уже тоже обзавелись семьями и детьми. Там для тебя полно работы». Энца спрятала письмо в карман фартука. «Она найдет работу на фабрике, а еще в обмен на стол и кров будет готовить и убирать для семейства Буффа. Насколько это окажется тяжело...» Она всю жизнь помогала матери, сколько себя помнила. Из спальни вышла Элиана. «Хотела бы я, чтобы мы могли поехать с вами. Интересно, когда вы заработаете достаточно, чтобы мы могли купить лошадь? Я бы хотела возобновить дело еще до папиного возвращения», — подал голос Виторио. «Уж на новую лошадь мы точно заработаем», — пообещала Энца, — «а после и на собственный дом. Вы остаетесь здесь, чтобы помогать маме, а мы вернемся раньше, чем вы ожидаете», — сказал Марко. Энца благодарно улыбнулась отцу. «Как только, так сразу. А если вам понравится в Америке, и вы забудете о нас?» — спросила Альма. «Этого никогда не случится», — заверил отец. «Я устрою швеей, а папа будет строить мосты и железные дороги. Да меня на части рвать станут», — поддержал Марко. «Просто вообразите наш дом», — сказала Энца. «И однажды он обернется явью. И мы будем как сеньор Ардуини», — добавил Батиста. «Только нашему папе шляпы идут куда больше», — заметила Энца. Казалось, что вся деревня Скельпарио вышла проводить Энцо и Марко Раванелли в далекое путешествие. Друзья засыпали их подарками, кусочки пахнущего мятой мыла из Валли ди Скальво, жестянки с печеньем, нитяные перчатки, которые Джакомино тщательно завернула в коричневую бумагу и упаковала в дорожные сумки. Батиста подвел к входу в дом лошадь, принадлежавшую Марчелло Казагранде, откормленную черную кобылу по кличке Нерина, тянувшую повозку Раванелли. Вскарабкавшись на козлы, он взял поводья. Энца забралась на сиденье, посмотрела вниз на лица соседей и друзей, которых знала с детства. Они выражали беспокойство, тревогу, поддержку. В дружеских улыбках она черпала уверенность. Отправившись в Америку, она делает для своей семьи то, что должна. Марко уселся рядом с дочерью, Батиста, нагнувшись, потрепал Нерину по гриве. Когда повозка тронулась, Джакомино замахала платком и заплакала. Ее не покидало ужасное предчувствие, но она не поделилась им с Энцей. Дочь была храбра и решительная, Джакомино никогда бы не стала ее отговаривать, если дело касалось велений сердца, но она настоятельно попросила Марко, чтобы тот получше заботился о дочери. Как-то ей приснился плохой сон о Бенце. Сон повторился спустя несколько месяцев, уже после смерти Чиппи и общего решения снарядить Энцо и Марко в Америку. С тех пор Джакомино стала бояться засыпать. Подробности кошмара каждый раз в точности повторялись, и через какое-то время Джакомино уверилась, что так все и произойдет. Ей снилась Энцо на борту океанского лайнера. Бушует ужасный шторм, грохочет гром, молнии освещают гигантские волны, терзающие судно. Энцо в дорожной одежде стоит на палубе, вцепившись в перила. Джакомино видела руки дочери в мельчайших подробностях. Тонкие голубые вены, изящные пальцы, бледные ногти. Шквалистый ветер набрасывается на Энцо, и она, держась из последних сил, кричит. И Джакомино видит себя, она ползет по палубе к дочери. А вот ее пальцы касаются плаща Энцо, но тут чудовищная волна высотой с мачту обрушивается на палубу и уносит дочь. Джакомино кричит, зовет свое дитя, и в этот момент она неизменно просыпалась. Соскочив с кровати, она взбиралась на чердак, чтобы убедиться, что Энца мирно спит. Она, сколько она ни молилась, кошмары не оставляли ее, и как Джакомино не пыталась прогнать образ тонущего корабля, ничего не получалось. Джакомино махала вслед повозки, неотступно думая о своем сне. Она знала, что... никогда больше не увидит Энцу. Пока Нерина трусила по узким улицам Скельпарио, Энца в последний раз любовалась пиццу камина и вековечной белизной вершин итальянских Альп, высящихся над зелеными холмами аропских предгорий. Она родилась в горах, здесь ее крестили, здесь она повзрослела. Она пообещала себе, что вернется и вырастет здесь своих детей, а когда умрет, ее похоронят рядом со Стеллой под голубым ангелом. Энцу не приходило в голову печалиться от того, что обстоятельства вынудили их с отцом покинуть дом ради заработка. Она, как и в детстве, рисовала дом в мечтах, возводила его мысленно камень за камнем, и у нее была цель как можно скорее вернуться. Мечта лишь подогревала ее решимость. Она станет работать, насколько у нее достанет сил. Она будет откладывать каждый цент и, как только сможет, вернется в Скельпарио. В душе у Энцо не было сожалений, только надежда. Равонелли никогда не знали недостатка в любви, но и уверенности в завтрашнем дне они никогда не ведали. Они с отцом позаботятся о том, чтобы эта уверенность появилась. Когда они проезжали церковь святого Антонио Падуанского, Энцо перекрестилась. Возле кладбища она попросила остановиться. Энцо спрыгнула на землю, открыла кованые ворота и прошла по узкой дорожке к семейной могиле. Стоя перед маленьким ангелом, венчавшим мраморное надгробие, она молилась о своей сестре. За спиной хрустнул гравий, к ней присоединился отец. «Что делать со скорбью, папа? Она никогда нас не оставляет». Скорбь — напоминание о покинувшем нас счастье. Горькая шутка с живущими. Энца расстегнула висевшую на шее цепочку, сняла с нее медальон с сердцем Иисусовым, поцеловала его и положила на могилу Стеллы. «Нам пора», — сказал Марко, — «опоздаем на поезд». Марко взял дочь под руку и повел ее с кладбища. Нерина осторожно спускалась по горной дороге, и старая повозка подпрыгивала на ухабах пасса Персолана. Дожди смыли гравий, изрыли землю, оставив полосы грязи цвета корицы. Энцо часто вспоминала именно этот оттенок, и когда шила, часто выбирала такой же насыщенный красновато-коричневый тон шерсти или бархата, цвет, который пробуждал в ней воспоминания. Если бы только Энцо знала, что в последний раз спускается с этих гор, в последний раз видит ущелье с высоты, она смотрела бы внимательнее. Если бы знала, что мать последний раз обнимает ее, она прижалась бы к ней покрепче. Если бы знала, что не увидит больше сестер и братьев, она прислушивалась бы каждому сказанному в этот день слову. В последующие годы, каждый раз тоскуя по утраченному семейному теплу, Энцо будет воскрешать в памяти этот день, припоминать все его предзнаменования и приметы. Энцо сделала бы все по-другому. Она потратила бы отпущенное ей время на то, чтобы осознать, что одна часть ее жизни заканчивается и начинается новая эра. Она дольше удерживала бы руку Альмы, отдала бы Элиане золотую цепочку, о которой сестра так мечтала, хорошенько бы посмеялась с Виторио. Она бы коснулась лица матери. А прежде всего, возможно, если бы она знала, что ждет впереди, она никогда бы не приняла бы решение покинуть Скельпарио. Еще Энцо наверняка бы заметила, что тень от пиццы-камина, ложившаяся на долину, в тот день была особенно угрюма. Но она не видела тени. Энцо не смотрела наверх и не оглядывалась назад. Она пристально вглядывалась в дорогу. Она думала об Америке.